3 часа назад, север Краснодарского края, поселок Рассветный. Лера металась в лихорадке. Сегодня владелец фермы избил ее кнутом за то, что она украла 2 морковки, картошину и 3 яйца. Тех помоев, которые им выдавали раз в день, катастрофически не хватало. Лера чувствовала, что медленно умирает, но на это ей было плевать. Больше ее волновало, что Вера не приходила в себя уже 2-й день. Она неумолимо угасала от банального недоедания. На ферме же царили жестокие законы. Кто не работает, тот не ест. Если человек не работает больше 3 дней, то его куда-то увозят. Навсегда. Лера не могла просто смотреть, как Вера умирает, потому и украла еду. И даже успела покормить сестру, но кто-то из рабов донес на нее владельцу фермы. «Пожалуйста», — прошептала Лера, сжимая руку сестры. «Пожалуйста, поверь нам». Она повернула голову, чтобы посмотреть на небо через дыру в крыше. Сегодня на небосклоне было очень много звезд. Лера сделала натужный вдох, понимая, что, вероятно, видит звезды в последний раз. Она задумалась о том, когда повернула не туда, почему оказалась именно здесь. Разве она настолько плохой человек, чтобы умирать вот так, как лишайная собака в грязном сарае? Наверное, впервые за все время, проведенное в рабстве, она искренне раскаялась за все свои плохие поступки. Лера слепо смотрела на небо и звала Марка Ломоносова. Но очень скоро ее охватил сильный жар, и она потеряла сознание.